Я сидел в глубоком шоке. Я сидел, как на игле. Ты была, как караоке, в омертвевшей тишине. Взглядом пары черных глаз пригвоздила к табурету, улыбнулась сотый раз, засияв под стать рассвету. Кукла, ты просто кукла. Красивая кукла. Как прекрасна твоя мертвая краса, как твой голос уст и мелодичен. Непорочно ты, как древние леса, и черна, как уголь среди спичек. Кукла, ты просто кукла. Кукла, красивая кукла. Ты железная душа, язычок острее шила, и морально хороша, как прокисшие чернила.